Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом. Вечер, дорогие братья и сестры. Православная радиостанция «Радонеж» начинает вещание в прямом эфире. На ваши вопросы отвечает основатель и духовник Свято-Веденского женского монастыря в городе Иванове архимандрит Амвросий Юрасов. Наш телефон 959-59-39. Ведет передачу монахиня Иоанна Смирнова. Сегодня мы говорим о молитве домашней и церковной. Обратимся к словам преподобного Иосифа Волоколамского. «Если кто говорит, что и в дому могу помолиться, то прельщает себя тот человек. Помолиться и в дому можно, но помолиться так, как в церкви, невозможно. Там множество народа, там воносится к Богу пение единодушное, там единомыслие, согласие и союз любви». Поэтому не так бывает услышан, молясь отдельно Господу. Потому что здесь высылаются священнические молитвы и вместе с народом восходят на небо. Так апостола Петра молитва избавила от темницы, потому что молитва бывших в церкви была прилежна о нем. Если Петру помогла церковная молитва, то как ты умоляешь ее силу и какое можешь найти себе оправдание? Батюшка, известно такое выражение: кому церковь не мать, тому Господь не отец. Что же происходит с человеком в церкви во время богослужения? И почему так важно бывать в церкви? Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Все поздравляем с Великим постом. Что происходит с человеком, который приходит в храм, в Дом Божий? Надо сказать, что каждый человек, который уверовал в Бога, принял крещение, он является членом церкви. А церковь – это есть тело Христово. Каждый человек является клеточкой в теле Христовом. И поэтому в теле Христовом надо постоянно быть. Ведь и сказано в апостольских правилах, если человек не был три воскресных дня без уважительной причины, он отлучается от церкви. Постоянно надо быть в храме, то есть в Доме Божьем. Человек, когда молится дома, это хорошо, но он может молиться только тогда, когда он принадлежит к Матери Церкви. Поэтому храм – это Дом Божий. Когда совершается богослужение, особенно божественная литургия, то праведный Ян Кронштадтский говорил так, когда совершается божественная литургия, это жертвоприношение, что огненные херувимы и серафимы от земли до неба заполнены не только территория, не только храм, а вся территория заполнена этими ангелами от земли до неба. Почему так это важно? А потому что в храме совершается божественная литургия. А что такое божественная литургия? Вот когда Христос нес крест на себе за город Иерусалим, поднялся на возвышенное место, где обычно распинали людей, и Христос сам себя принес в жертву за весь род человеческий и за тех, которые сейчас в живых и за те, которые еще в будущем родятся. То есть за всех Христос пострадал и за каждого из нас, кто сейчас слушает эту передачу. Это было жертвоприношение. И вот надо сказать, что вот это жертвоприношение, оно совершается за богослужение, за богослужением каждый день. Вот когда литургия совершается, то выходят на Херувимской, когда поют «Иже Херувимы, тайнообразующие», выходят чаши дискосом, несут крест, копье, то есть это орудие страдания. Господь идет на вольное страдание. И когда чашу и дискос ставят на престол, то в это время престол сам собою символизирует крест Господень, на котором будет сейчас приноситься эта страшная жертва всемирная. И вот когда пропоют символ веры, в это время диакон говорит: «Станем добре, станем со страхом, внимание, святое возношение в мире приносите». И хор поет: «Тебе поем, Тебе благословим, Тебе благодарим». Это называется евхаристический канон. Вот в этот самый момент страшный как бы возносится Господь на крест. И происходит это приложение из хлеба и вина в истинное тело и кровь Господню. И на престоле живой Христос, хотя прикрыт хлебом, а кровь – вином. И когда священник выходит с чаши, говорит: «Со страхом Божиим и верой приступите». Сам Христос вышел к своим детям, и каждый человек будет принимать не часть тела Христова, а в каждого человека – будет входить живой Христос. И тело Христово, оно проникает в наши клетки, а кровь Христова соединяется с нашей кровью. И в этот момент человек становится клеточкой в теле Христовом. И церковь, она всегда святая. Хотя многие говорят: вот церковные люди. Это люди, но церковь – это тело Христово, а глава этого тела – сам Христос. И Господь говорит: «Создам церковь, и врата ада ее не одолеют». И сказано также, что до тех пор мир будет стоять, пока приносится жертвоприношение. Вот это божественная литургия, когда люди принимают в себя Христа, потому что часто мы забываем, когда причащаются, то в это время хор или народ поет: «Тело Христово примите, источника бессмертного кусите». Мы принимаем в себя живого Бога. И как-то мне пришлось в 70-х годах, будучи уже рукоположенным, я познакомился с одним человеком, женщина-профессор, она психолог, и очень великий человек. Ну, кратенько сказать, замуж она никогда не выходила. Пребывала в чистоте. Прочитала все книги святителя Иоанна Златоуста, 12 томов, святителя Василия, житие святых. Ну, много книг. И к ней часто приходили люди, ну, и брали совет. И она давала точный совет. И вот она мне лично рассказала, что вот у меня косточки очень слабые. И я несколько раз падала и ломала то руку, то ногу. И вот однажды мне пришлось, Богом открыто, когда в конце храма я по слабости своего тела сидела на лавочке, А в это время диакон сказал: «Добре станем, станем со страхом, внимание, святое возношение приносите». В этот момент я духом оказалась в алтаре. Когда оглянулась, а тело свое вижу сидящим. И в это время я увидела, как весь алтарь был заполненный огнем божественным, и вокруг престола стояли ангелы. Священник, как я еле-еле видела, он тоже весь был в благодати в этом божественном огне. И вот когда священник стал призывать Духа Святаго на святые дары, и когда сказал, приложив Духом Святым, то в это время на престоле появился младенец Христос. И когда было раздроблено тело, ну, в это время священник берет тело Христово, говорит, раздробляется, разделяется агнец Божий. То есть он никогда не разделяется. И когда были разрезаны мелкие части, высыпаны чашу, то вся чаша, из нее огонь пылал. И когда он вышел к народу, сказал, со страхом Божьей веры приступите, то этот огонь, искры летели на народ, но не на всех. Видать, только на тех, которые в храме не разговаривали, а стояли в молитве и как бы участвовали в этой божественной молитве. И люди подходили, причащались. И когда закончил священник причащать и пошел в алтарь с чашей, в это время хор запел «Аллилуйя», я очнулась, сидящая на этой лавочке, и увидел, как священник вошел в алтарь. Это мне Господь открыл. Я теперь знаю, что такое божественная литургия. Вот без нее народ не может жить. И пока совершается вот это жертвоприношение, мир будет стоять, потому что люди служат Богу. И Господь своей плотью и кровью поет нас и кормит. И человек духовно живет. Те народы, которые лишены этого или сознательно не хотят Господу служить, то они сами себя удаляют от жизни духовной и не желают, чтобы с ними был Христос. И, конечно, виноваты кто? Мы сами. Я также вспоминаю, как один игумен Афанасий рассказывал лично мне, он у нас в монастыре умер. Он говорит, когда я был еще молодым, я ни одной службы не пропускал, всегда ходил в любую погоду, а храм находился 10 километров от нашего деревни, потому что село называется, потому что там храм. А если деревня, там храма не было. И вот однажды, говорит, я собрался, выхожу, а такой ветер сильный, холодный, и дождь прям бьет в лицо. Думаю, но приду я в храм весь мокрый, 10 километров. И думаю, ну ладно, не пойду на службу. Прихожу в дом, и душа ноет, как это так, без меня будет служба. И думаю, была не была, пойду я. Ну и когда пришел в храм, конечно, ему помогли, его подвезли. И когда вхожу я в храм, говорит, какое чудо мне Господь открыл. Я вижу, священник в алтаре, алтарь открыт, царские врата, священник стоит на воздухе. Тот старенький дедушка, который постоянно выходил со свечой, и он по воздуху идет. А те бабули, которые пели, оказывается, ангельские голоса. Думаю, вот это чудо! Я никогда такого не видел. И когда служба кончилась, и все это прикрыто было, я увидел этих же бабушек, этого дедушку со свечой и священника. Все в простоте. То есть Господь ему открыл, насколько велико это богослужение. Поэтому человек, который ходит в церковь, он пребывает в молитве, то общую молитву всего храма Матерь Божия приносит к престолу своего Сына, и общая молитва принимается. В храме могут быть молитвенники, могут быть и не все внимательно стоят, но все равно общую молитву Господь принимает. И, конечно, когда человек церковный, он и должен дома молиться. А если ссылаться на то, что я только дома помолюсь, а в храм не пойду, это мысли от темных сил, от лукавого. Поэтому мы можем сказать так, если ты уж такой молитвенник, душа горит огнем у тебя, то представь, ты зажег свечу. Это одно пламя. А когда народу много, это, можно сказать, огромный костер. Конечно, огромный костер больше дает тепла и больше огня. Поэтому общая молитва церкви – это ценность огромная. Поэтому кому церковь не мать, тому Бог не отец. И без церкви нет спасения. Мы слушаем вопросы. Пожалуйста, говорите, мы вас слушаем. Добрый вечер, да, слушаем. Добрый вечер. Алло. Слушаем вас, слушаем. Добрый вечер, батюшка Амродий. Господь вас благословит. Благословите. Бог вас благословит, Марш. Скажите, пожалуйста, вот у меня к вам такой вопрос. Я, отец мой католик, он давно уже умер. Мама крещенная в православии. Вот, мама еще жива. Могу ли я в храме, я давно уже перешла в православие, с мужем повенчались, могу ли я в храме, вот когда поминают о здравии и за упокой, вот молиться за отца и маму? Спаси Господи, матушка. Мы скажем так, за маму вы можете молиться. Допустим, с католиками у нас нет литургического общения. Православная церковь с ними богослужения не совершает. И они у нас тоже в храме богослужения не совершают. И мы должны за православных в церкви поминать. А их можно поминать, допустим, отца, поминать только дома. Молитвы церковные. Вот это будет правильно. Батюшка, вот вы говорили о том, что когда человек причащается, понятно, тело его, душа освящается. То есть таким образом он участвует в богослужении. А когда человек не причащается, а просто стоит во время литургии, вот вы говорите, общая молитва Богом принимается. Но ведь все просят о разном, каждый просит о своем. Поэтому какое тут участие вот каждого конкретного человека? Но во время богослужения человек может научиться молиться. Каким путем? Служба сама собой идет. Мы со вниманием стоим. Но бывает, что мы отвлекаемся от общей церковной молитвы, от всего пения или от чтения. Но чтобы не отвлекаться, во время богослужения молиться полезно так: Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного или грешную, чтобы было это покаянное чувство. И тогда молитва общая принимается Господом. Мы слушаем следующий звонок. Пожалуйста, говорите. Добрый вечер. Добрый вечер. Батюшка, пожалуйста, благословите рабу Божию Людмилу. Бог вас благословит. Такой вопрос. Считается ли внучка покрещенной, если, значит, она, ее окунали в купель, но миропомазание мы не успели уже, очень долго служба была, а мы опаздывали самолет. Миропомазание она не прошла. Спаси Господи, матушка. Здесь совершаются два таинства. Первое. Что такое крещение? Крещение, Господь говорит от Иоанна, 4 глава, 5 стих, «Кто не родится от воды и духа, не войдет в Царство Небесное». Вот так должно быть. Это значит, понять надо так, что Христос, когда был распят на кресте, умер, Он 3 дня и 3 ночи находился во гробе. И в 3-й день воскрес. Точно так человек, когда уверовал в Бога, принимает крещение, он погружается в водное естество 3 раза во имя Отца Аминь, Сына Аминь и Святаго Духа. То есть вместе со Христом умираем и вместе со Христом воскресаем. Вот это должно быть правильно. Это совершенно одно таинство. Теперь человеку надо принять миропомазание. Это таинство, когда Дух Святой сходит на человека и сообщается ему благодатные дары Духа Святаго. Так что обязательно, если этот человек вырос или еще не вырос, эта внучка, значит, надо привести в церковь. Вот. Если взрослый, надо покаяться, и чтобы мира помазали и причаститься. Это будет правильно. Пожалуйста, следующий вопрос. Мы вас слушаем. Говорите. Алло. Добрый вечер. Добрый вечер. Батюшка Амвросий, благословите раба Божия Сергия. Господь вас благословит. Батюшка Амвросий, объясните, пожалуйста, что такое молитва по соглашению, и вот какая от нее польза, и как она принимается Господом, и как правильно ее совершать, если можно. Благодарим. Ну, Господь, если говорит, где собраны 2 или 3 во имя Мое, там и Я среди вас. И, конечно, когда собирается несколько человек, что-то просят у Господа, то один человек, а тут несколько человек просят, согласились Господа просить. Конечно, Господь может принять эту молитву и исполнить наше прошение. Но Господь, конечно, говорит, что цель одна – прошение, чтобы спастись, потому что Бог знает, кому что надо. Ну, также Он и говорит, что ищите, найдете, стучите, откроется вам. Так что приносит большую пользу. Молитва общая, но нельзя забывать и молитвы каждого человека и в отдельности. Батюшка, помните, нам один бывший осужденный рассказывал, что как легко им было избавляться, будучи в заключении, каких-то страстей, когда они друг с другом договаривались, допустим, молиться за какого-то брата, чтобы этот брат оставил, допустим, от курения, да, от матов. И говорит, очень легко и просто получалось, когда действительно все собирались, соглашались с этим, вместе начинали молиться за этого человека, и он легко оставлял эту страсть. Мы слушаем следующий звонок. Пожалуйста, алло. Говорите. Да, добрый вечер. Здравствуйте. Батюшка, благословите раба Божия Василия. Господь вас благословит. У меня такой вопрос. Я человек новый в храме. Всего где-то 7 лет хожу. Еще мало чего знаю. Начинающий. Но в то же время уже понимаю, что мне не хватает духовника. Нет у меня пока его. Присмотрел я одного батюшку. Очень хороший наш отец Владимир. Настоятель. Но подойти к нему не решаюсь. Мне кажется, неудобно, стыдно, потому что он такой человек занятый, у него столько народа всегда. А я у Бога и буду просить о помощи, стать моим духовным отцом. Не знаю, как будет поступить. Подскажите. Спасибо вас, Господи. Эти мысли, они не от Бога. Это мысли от темных сил. Вы помолитесь усердно Господу. Скажи, Господи, я хочу спастись. Если Тебе угодно, дай мне духовника, которому могу открыть свою душу. И поскольку вы просите Господа, Господь вам даст. И ничтоже сумнявшийся, подготовьте свою исповедь. И как только оказался момент подойти к священнику, скажите, мне, батюшка, надо с тобой поговорить. Уделите мне время. Я думаю, любой священник не откажет вам. Вот. Если найдете нужным, он удовлетворит ваши запросы, он и ваш будет духовник. Потом, батюшка, помните, вы рассказывали, что можно даже и не просить стать духовным отцом? Да. Я расскажу. Такой был епископ Василий Радзянко. Вот. Однажды, когда он приехал в Москву, и тут он имел своих чад, и один иеромонах пригласил его в Костромскую епархию, там где-то он в лесу служил. Но владыка согласился. Знаешь, так промыслительно, надо. И вот они проехали Кострому, едут по лесу, дорога такая слабенькая, и вдруг видят аварию. Значит, КамАЗ врезался в мотоцикл. Или мотоцикл в КамАЗ. Лежит человек мертвый. И молодой человек плачет, что отец его умер. И владыка говорит, мы остановились. Я спрашиваю, он крещенный? Да, Арт, крещенный. А он в церковь ходил, а у нас, говорит, тут церкви нету. Все они поломаны коммунистами. Все уничтожено. Но у него, говорит, был духовник. А кто у него духовник был? Ну, вот он каждый день слушал радиостанцию BBC. Какой-то епископ Василий Радзянко. И тут владыка умилился, и говорит, он считал его духовным отцом. И тогда владыка понял, что это промысел Божий, и он здесь его и отпел, и благословил его мир большинства. Ну, там не было храмов, но поскольку у вас есть храм, есть священник, ничто же сумняшися, эти мысли не принимайте, потому что идет спасение. Потому что церковь земная – это церковь воинствующая. Идет борьба за каждую душу. Поэтому эти помыслы не принимайте. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите. Алло. Да, добрый вечер. Здравствуйте, батюшка, благословите, раба Божия Александра. Господь вас благословит. Отец Авросий, у меня вопрос вот такой. Как вообще пьяницы, они приравниваются к самоубийцам? Потому что у меня отец от пьянства умер. Вот как за него молиться? Спаси Господи. Но пьяница – это болезнь. Человеку на душе плохо, он всегда эту пустоту заливает спиртом. Но здесь должно быть рассуждение. Вот человек, допустим, садится в самолет и летит. Он полностью доверяется вот этой маленькой, можно сказать, щепке. Он же может и погибнуть. Самолет в воздухе разорваться, особенно при посадке или при взлете. Но он не считается как самоубийца. Если, допустим, пьяница, он выпил, он не хотел умереть, то он не считается как самоубийца. А если он специально выпил или вскрыл вены, он считается как самоубийца. Но поскольку Господь сказал, что убивать нельзя ближнего, тем более самого себя. Нам Господь дал жизнь. И человек сам себя убивает, он уже покаяться в этом не может. Он уже перешел в тот мир. И, конечно, он будет лишен вечной блаженной жизни, вечной радости. Пожалуйста, следующий вопрос. Мы вас слушаем, говорите. Алло. Да, добрый вечер. Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, батюшка, благословите Господь вас благословит. У меня такой вопрос. У нас умер человек, и вот сказали, что надо вот в течение года сороковуста лучше заказывать. Правильно это или нет? Или вот после 40 дней заказать на год покаяние? Спаси Господи, матушка. Но когда человек перешел в духовный мир, и пока он еще не определен окончательно, ему будут показаны обители рая, адские места. Он в третий день идет на поклонение к Богу, в девятый день и в сороковой день решается его участь до страшного суда. И, конечно, вот эти 40 дней должна быть усилена молитва, молитва церкви, чтобы, особенно в монастырях, где совершается богослужение, каждый день. А вот на приходы там есть такие приходы, где раз в неделю только служат. То, конечно, подать в храм тоже надо, чтобы молились. И подать не только в один монастырь, а во многие монастыри подать сорокаусты пока 40 дней, чтобы душа определилась. И, конечно, в этот момент, 40 дней, душа неопределенная, она сама за себя молиться не может, она ждет молитв родственников, ждет молитв в церкви. И молитв у сугубых ждет. И, конечно, не только для этого человека молитва ценна, но надо так сделать, чтобы какие-то вещи его, поскольку он при жизни своей не раздал, чтобы родственники раздали эти вещи и сказали молиться за этого человека. И, конечно, милостыня, она человека от многих грехов избавляет. И чем больше подадим по монастырям, по храмам, тем лучше для души этого человека. А потом уже можно и записать и на год. Но можно и каждый месяц подавать. Это тоже ценно. Потому что молитва о церкви имеет огромную силу. Дорогие братья и сестры, послушайте, пожалуйста, хор Свято-Веденского женского монастыря «Разбойника благоразумного». Слушайте православную радиостанцию «Радонеж». Напоминаем, что наша передача в прямом эфире. На ваши вопросы отвечает основатель и духовник Свято-Веденского женского монастыря в городе Иванове архимандрит Авросий Юрасов. Наш телефон 959-59-39. Послушайте, пожалуйста, объявление. 13 апреля в 16:00 в конференц-зале первого корпуса гуманитарных факультетов МГУ состоятся 34-й Сергиевские чтения. Проезд станции метро «Университет», предпоследний вагон из центра «Далее пешком». 13 апреля в 16:00. А в субботу, 15 апреля, состоится поездка к чудотворным иконам Божьей Матери в Москве. Поездку сопровождает Виктор Саулкин. Запись по телефону паломнической службы Радонеж 937-57-91. 937-57-91. И еще одно объявление. Напоминаю вам о том, что началась подписка на второе полугодие этого года на газету «Слово утешения» нашего Свято-Веденского женского монастыря, в которой печатается отец Амвросий и другие священнослужители. Подписной индекс 25-945. Подписаться можно в любом отделении связи. А информацию о газете и о подписке можно получить в нашем Свято-Веденском женском монастыре по адресу 153-005, город Иваново, улица Базисная, 23, Свято-Веденский женский монастырь. Продолжаем отвечать на ваши вопросы. Мы вас слушаем. Пожалуйста, говорите. Здравствуйте. Добрый вечер. Батюшка Амвросий, благословите рабу Божию Ирину. Господь вас благословит. Батюшка, скажите, пожалуйста, надо ли, можно ли говорить человеку, что за него молятся в монастыре, в храме ли я подала записку, или вот надолго заказала поминание о здравии, в подкреплении ему, или не надо говорить, молятся, и как-то он должен сам почувствовать? Спаси Господи. Конечно, Господь ведь сказал, молиться надо тайно. Войди в твою внутреннюю клеть, помолись Богу тайно, Бог видит тайно и воздаст тебе явно. Так что и не надо говорить, поскольку это доброе дело. Особенно вот такая есть очень ценная. Христос нас учит любое доброе дело делать тайно, чтобы никто не знал. Батюшка, а если человека это утешит, допустим, человек очень болен, и он хочет, чтобы ему внимание уделяли, ему говорят, за тебя молятся те-то и те-то люди. Может быть, его это как-то утешит и поддержит? А вот мы говорим, что молись тайно, а Бог видит тайно, воздаст тебе явно. Когда мы будем молиться за этого человека, подавать в один храм, второй храм, туда-сюда, вот, он это почувствует, молитву церкви. И у него радость будет на душе. А в основном-то, если мы будем говорить ему, здесь примешивается тщеславие. Вот мы за тебя молимся. Как бы оно скрытое, как бы, мол, вот я за тебя молюсь. Ну хорошо, если это не мы молимся, а кто-то другой, допустим, какой-то батюшка уважаемый, сказать, что вот за тебя батюшка молится, это можно? Ну, можно сказать так, что батюшка молится, вот. Но в основном надо все тайным путем делать. Как только сделали какое-то доброе дело и рассказали кому-то, все беда. Допустим, если кто-то читает молитву и так молится со слезами, и покаянное чувство у него, и он начинает любить Бога и начинает любить ближних, как он только этим поделился с кем-то, с подругой, или другом, сразу все уходит. Это просто Господь нас милует. Просто нас, как мать, жалеет своего ребенка, так и Господь нас жалеет. То есть, когда мы молимся, Он за труды дает знать, что Он нас слышит. И в душе появляется мир, тишина и покой. И даже если мы захотели доброе дело сделать, но сказано, что приготовь душу в искушение. И как Ава Пимен Великий говорит, сделал доброе дело, если не было искушения, Богом не принято. Но мы так скажем, что все в мире проходит. Стабильно стоит смерть и налоги. Этого никто не сбежит. Но когда мы делаем добрые дела, то бесы берут проценты с каждого доброго дела. Тут может примешаться и тщеславие, или гордыня, хвастовство. Все надо тайным путем делать. И любое искушение, когда будет, проценты берутся. Мы можем разгневаться, обидеться на этого человека. Дело пропадает доброе. Поэтому надо делать добро, как сказано, подаем милостыню. Не надо взирать на лицо человека. Если просит ради Христа, подай ему, потому что через руку этого человека принимает сам Господь. А куда он это определит, это на его совести. Мы слушаем вопрос. Пожалуйста, говорите. Батюшка, благословите раба Божия Владимира. Скажите, Господь пожалуйста, вас благословит. Вот как подавать записки сорокауст на Великий пост? Ведь литургии совершаются только субботу, воскресенье и праздники. Спасибо, Господи. Спасибо, Господи. Ну, здесь суббота и воскресенье поминается. Особенно литургия за усопших – это особая литургия, усиленная, родительская. Ну, можно сказать, это Вселенская Церковь поминает этого человека. Поэтому литургии, хотя и нет Иоанна Златоуста, а только литургия прежде священных. Зато литургия совершается родительская. Она наравне. Ну и, конечно, сам пост, он человек умиляет, потому что все, во всем черном одежда в церкви и напоминает о покаянии. И чтобы у человека было чувство покаянное. И было за пост исправления от многих немощих. Пашка, перед самой передачей поступил такой вопрос, просит на него ответить. Как детям, которые воспитывались без родителей, прийти к Богу? Кто их может привести к Богу? Ну, я думаю, что ни одного человека Господь не оставляет. На определенном этапе Господь посылает. И этим людям человека, который может сказать о Боге. И если у человека еще есть какие-то зачатки духовности, он обязательно обратится к Богу. Потому что человек любой, какой не родился в мир, в этот, у него душа по природе христианка. У него есть зачатки духовности. Ну, конечно, он может грехами своими себя уничтожать, но все равно в нем это есть. И Бог никого не оставляет. Всем посылает на жизненном пути человека, который может рассказать о Боге. Конечно, однажды был такой момент. Один мне прислал письмо. Ну, у него вторая группа. Он говорит: «Батюшка, объясни мне, вот так хочу вам вопрос задать, что если бы я знал, что меня ожидают вечные адские муки, я бы тогда подумал, родиться мне в этот мир или нет. Почему-то я пришел в этот мир не по своей воле, а по воле Божией, и по воле родителей. И за что же меня наказывать?» Конечно, я ответа не давал, но в проповеди говорил: все живые существа, миллионы животных, птиц и рыб, и в том числе и человек, он как бы царь природы, так Господь его поставил, все стремятся к жизни. Посмотрите на птичку, когда она кушает, она постоянно смотрит. И все животные опасаются, всем хочется жить. И человеку хочется жить. Ну, я так шутя и говорил: а тебе никто не просил в этот мир. Ты же сам родился. И потом, когда родился, ты сразу кричал «Ура!». Ну, то есть, поскольку ты не мог говорить, букву «Р» не выговаривал, а кричал «Уа, уа, уа». Значит, с радостью пришел в этот мир. А потом надо быть благодарным Богу, что тебя Господь вызвал из небытия в бытие для неба, для вечной блаженной жизни, для радости. И, конечно, Нам не надо только упираться, нас Господь спасает. Ведь мы знаем, что ключи от ада в руках Господних. Господь ведь не желает смерти грешника, но кто обратится, Господь спасет этого человека. Потому что Он наш Отец, а мы Его дети. Нам только надо смиряться и предаться в руки Божии. А Господь и пошлет человека, и Господь предоставит место, где нам жить, и даст нам священника-духовника, лишь бы мы только в храм ходили, читали Священное Писание, духовные книги читали, особенно святых отцов, житие святых. Пример нам нужен, потому что все познается в сравнении. Когда мы читаем книгу «Житие святых», мы сравним свою жизнь и жизнь святого человека. Сразу мы видим, кто мы есть. А вот, допустим, когда я исповедую человека первый раз, он в церковь не ходит, он говорит, а мне грехов и тяжелых нет. И обычно враг всем внушает, что я никого не убивала, вот, я не такая, как все, которые в тюрьмах сидят. И ариаборты были? Были. Сколько? 10. Вот 10 убийств. Венчалась? Не венчалась. В церковь ходила? Не ходила. И другие плоские грехи были? Были. Их там тьма тьмой. И когда вот откроешь душу, оказывается, сколько грехов. И потом они все смертные. А что такое смертные грехи? Это те, которые убивают душу, лишают ее благодати, лишают жизни. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите. Да, слушаем вас, говорите. По-видимому, звонок сорвался. Батюшка, и перед эфиром тоже вот такой вопрос был задан вам. Слышит ли Господь? Вот иногда бывают такие состояния у человека. Человек молится, и кажется, что Господь его не слышит. Как узнать какие-то, вот, может быть, признаки или знаки Господь посылает? Действительно, слышна ли наша молитва, наше обращение? Ну, то надо просто себя настроить. Любое воздыхание, любое слово, любая слеза, обращенная к Богу, ничего бесследно не проходит. И Бог все это видит и слышит. Мы порой вокруг себя забываем людей, забываем, что происходит, а Бог ничего не забывает. И надо верить, что Он все наши молитвы исполняет. Ну, может быть, сейчас твою молитву Господь не исполнил. Значит, Бог знает, что в этот момент тебе это не полезно будет. Но придет время, то, что ты просил Бога, и потом забыл, и это уже тебе не нужно, а Бог тебе это пошлет. Это я просто личной своей жизни. Я когда-то что-то Бога просил, и Бог не исполнил. А потом смотрю, Господь послал человека, и все то, что я просил, Он мне привез и дал. Значит, Господь исполняет наши просьбы. Но порой ведь Господь не всегда, как говорится, исполняет наши просьбы. Почему? Но мы попросили Бога, мол, Господи, дай мне вот то-то, то-то. Ну, хорошего жениха. И Господь нам послал, и мы сразу забыли о Боге. То есть, получается как? Не мы должны Богу служить, а Он нам должен служить, исполнять наши все просьбы и капризы. А если Он не исполнил наши капризы, то, значит, Его и нету, и Бог – это плохой. Вот это глупо так понимать. Бог знает, кому что надо. Ведь представьте себе, что Земля – это крохотная пылинка во Вселенной. Если Бог одним словом вызвал из небытия в бытие такую громадную Вселенную и нашу Землю-пылинку, и весь растительный мир, и миллионы животных, и птиц, и человека, разве Бог не знает, кому что надо? Лишь бы мы только стремились к Богу и были всегда с Ним. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите. Алло, здравствуйте, батюшка. Надежда звонит, благословите. Бог вас благословит. Батюшка, вот у меня вопрос насчет источника святого. Я покупалась и заболела, и долго болела, простыла сильно. Вот как можно купаться, когда, может быть, надо, когда теплая погода или холодная? Это первый вопрос. И второй, вот у меня Иисусова на ней пошло, а когда я взяла благословение, она совсем не идет, и по четкам никак не идет тоже. И молюсь вроде, и прошу Бога о молитве, не дает никак молитву. Спасибо, Господи. Первый вопрос, батюшка, человек окунулся в источник и заболел. Вообще, честно говоря, первый раз такое слышу. Какой бы ни был холодный источник, обычно такого я не слышу, кто-то заболевал. Вот почему это произошло, и надо ли окунаться обязательно в теплых источниках? Это первый вопрос. Но первый вопрос таков, что везде сказано «с верой». Если мы верим, то мы не заболеем. И потом заболели не от источника, а может от другого. Может от нераскаянных грехов заболели. А второй вопрос про молитву Иисусова. Шла молитва Иисусова до тех пор, пока вот матушка не взяла благословение, наша радиослушательница. Взяла благословение, и молитва уже не стала так идти. Но бывает, что когда мы совершаем молитву, допустим, Иисусова или там другие, все идет хорошо. А как только взяли благословение, и вдруг ничего не стало. Я вспоминаю просто одну женщину в Почаевской лавре. Она там 2 года жила и спала на улице зимой и летом. Просто под храмом. И вот один батюшка проходил по территории, ну, как говорится, прохаживался. И вот это мне женщина рассказывала, Пелагея, что я так подумала, думаю, мы вот здесь под храмом лежим, да, вот я делаю множество поклонов, 1200, да, среду, пятницу не вкушаю пищу, не пью воду, и в понедельник, а он какой разъелся, живот большой. Он ходил, и подошел ко мне и говорит: «Ты, раба Божия, откуда-то?» «Нарскемерская область». «О, ну, поздравляю тебя. Ты мне расскажи, как ты живешь, как ты спасаешься?» И она рассказала, что вот делает по 1200 поклонов каждый день. Понедельник, среду не вкушает пищи, все молитвы пребывает. А в другие дни только один раз кушает пищи понемножку. Он говорит: «А кто тебе это благословил?» Она говорит: «Так как-то вот пришлось». «А знаешь, я тебе скажу, что она делает там 300 поклонов Спасителю, Матерь Божия, по 300 там своему ангелу-хранителю. А ты, говорит, делай так: 3 поклончика Господу, 3 поклончика Матери Божией и ангелу 1 поклончик. В среду и пятницу и понедельник ты 2 раза кушай. И в другие дни тоже 2 раза. Это тебе, говорит, Божье благословение». И она говорит: «Какое, говорит, чудо!» Он ушел, и я не могла даже вот этих поклонов, которые Бог благословил через священника, не могла сделать. И на меня напала такая неудержимая страсть вкушать пищу. Я к ней 2 раза, а по несколько раз ела. Так что мне пришлось смотать вещички, да мотать оттуда, потому что эти подвиги мне были не под силу, потому что они Богом не были благословенны. Потому что бес ее так вымотал, а Богу-то нужно что? Смирение, чтобы она не осуждала никого. Вот и Господь его подослал, и она приняла вот это благословение-то. По своей воле-то можно и горы свернуть, а по благословению-то очень тяжело. То есть по своей воле плохо жить. Мы слушаем вопросы. Пожалуйста, говорите. Очень обросим. Благословите рабу Божию. Господь Ларису вас благословит. Очень обросим. Вот я не исполняю Божью заповедь. Возлюби ближнего своего, как саму себя. Ну, не получается. Мне что мне делать? Да, возлюби ближнего самого себя, потому что заповедь Господня. Сказано так: надо любить Господа всей душой, всей мыслью, всем сердцем. И ближнего своего, как самого себя. И, конечно, этому надо научиться. Само по себе это не приходит. И надо это делать через силу. Вот, допустим, когда за столом мы сидим, и ближний рядом с нами, конечно, мы стараемся пищу хорошую к себе. У меня такой момент был. Однажды я в Почаевской лавре, ко мне приехал отец с Москвы, один имя не говорю, и он рядом со мной на празднике был. Ну и там пища была в праздник Почаевской Матери Божией. Немножко рыбка была, икра красная. Ну, я взял рыбку, икры. Ну, самое лучшее набрал. И сам себе говорю. Это я сам себе выбрал. А дай-ка это я отдам ему. И подал, поскольку он гость. Он на меня посмотрел. Говорит, нет, батюшка, это тебе. Возьми. Я сам возьму. Но если бы я набрал что-нибудь такое плохенького, да дал ему, он бы мне это и отдал. Поэтому, если мы когда делаем добро ближнему, мы сами себе делаем добро. Когда мы делаем зло кому-то, мы сами себе делаем зло. И чем мы больше будем добро делать ближнему, тем на душе больше и больше будет радости. И вот с этой радостью человек идет в тот мир. Потому что, исполняя эти две заповеди, любить Господа и любить ближнего, мы спасены. Поэтому очень хорошо, когда нас ближний отругал сильно, а мы в это время промолчали, мы оказали любовь к нему. То есть не ввели его во грех. Перетерпели и сказали, что за грехи мои мне так и надо. Ничего, потерпим. Ничего, переживешь. Не растаешь. Если так настроим, это будет уже любовь к ближнему. Дорогие братья и сестры, наша передача подходит к концу. Нам передали списки помолиться о здравии Валентины, Александра, Ксении, Александры, Нины, Любови, Анатолия, Сергия, болящей Евдокии, Татьяны, тяжело болящего Николая, тяжело болящего Ирии Андрея, тяжело болящей Марии, Николая, тяжело болящего младенца Матфея, ему 1 годик, сегодня была операция на сердце, Георгия, Валентины, Вадима, тяжело болящей Татьяны, болящей Иакова, путешествующего Павла, Александра, тяжело болящего Петра, Антонины, Владимира, путешествующей Натальи, Ирины, Анатолия, Андрея, Елены, Татьяны, непраздной Ксении, болящей Нины, Александра, Марии, Марины, Льва, Дмитрия, Елены, Сергия, тяжело болящей Татьяны, отца Александра, Натальи, Маргариты, Галины, Дмитрия, Зои, тяжело болящей Анны, тяжело болящего Георгия, от роковицы Екатерины, младенца Павла, младенца Даниила, отца Михаила, Галины, тяжело болящего Александра, Ирины, Константина, Юрия, Валентины и упокоение новоприставленного Владимира, Владимира Алексеевича Михайлова из Санкт-Петербурга, возглавлявшего много лет школу трезвения при храме неупиваемой чаши при заводе АТИ. При большом стечении народа он был погребен на Никольском кладбище Александра Невской лавры. А упокоение Александра, Владимира, Нины, Нины, Натальи, Константина, Александра, Валентины, Нины. Ну, надо сказать, что всем надо синить себе крестным знаменем и сказать: Господи, упокой душу усопших рабов Твоих, дары им Царство Небесное, вечный покой. И те, которые поминали о здравии, Господи, помоги нам всем спастись и в разум истины прийти. Господи, Ты знаешь, кто какую имеет нужду. Все должны вместе осенить себя крестом.